Глава 17. Еще один серьезный разговор. «Здравствуй, повелитель», — томно выдохнула мне прямо в ухо Альканиэль. «У нас возникла одна неурядица. Ты не мог бы прилететь? Я не хочу обсуждать по телефону». «Я же под домашним арестом», — ляпнул на случай, если нас подслушивают. «Неужели человеческие запреты могут удержать повелителя тьмы?» Ее голос стал на несколько тонов эротичней. «Прошу, прилетайте». «Ты трахнуться хочешь?» — спросил первое, что пришло в голову. «Разумеется, но я бы не звонила, если бы не произошло нечто экстраординарное. Вы прилетите?» Теперь она добавила в голос мольбу. Я глянул на часы. Суббота, вечер. В принципе, ничего не мешает за час добраться до Питера. Главное, лицо не светить. Если прям срочное, и мои замы решить не смогут, посмотрим. Прекратил разговор и сразу отправил эльфийке стикер. Ну вот и определились планы на вечер. Странно. Мы с ней почти не общались, но я успел соскучиться. Было в Альканиэль нечто дикое и манящее. Неужели я из тех парней, кому нравятся психопатки? Бррр. Надеюсь, нет. Меня полностью устраивают домашние девочки вроде Валанте. В сопровождение я взял Торви и Алатиэль. Стандартный набор на скрытность. В идеале Рокфеллер не должен узнать о нашем прибытии, но в случае чего я не собирался вступать в открытое противостояние. Рано. Пока темная эльфийка вела флайер, я изучал отчеты по Санкт-Петербургу. Судя по докладам самой Альканиэль, а также Бетринны, нескольких агентов Валанта и наблюдателей Ордена Тени, кровавая рябина спокойно поглотила все крупные общины нелюдей и навела порядок железной рукой. Некие проблемы доставляли лишь гномы, которые очень надеялись на помощь других общин, но с учетом подчинения мне и московских, горные короли не решались вступить со мной в открытую конфронтацию и отпустили северную столицу. Мда... А где они вообще располагаются-то? Правители бородачей? Екатеринбург? Вообще не удивлен. Ничего, закончу дела и расширю экспансию до Урала. А там и Владивосток заберем. Благо, флайеры быстрее и безопаснее самолетов. Хм. Пожалуй, не буду полностью ликвидировать гномью мастерскую. Пускай Гроблин собирает нам военные машины, типа гоночных, но с нормальным вооружением. Замечтавшись о эскадрильях кораблей будущего в сопровождении управляемых системой дронов, я выпал из реальности и очнулся от толчка Торви. Под покровительством ночи мы приземлились в особняке Альканиэль, отключив все бортовые огни. Во дворе освещения тоже сильно не хватало. Звезды и луну скрывали постоянно окружающие Петербург тучи. Не беда. Я отлично видел в темноте. Видать, из-за своего титула. Да и Торви с Алатиэль не испытывали проблем. Хозяйка встречала нас лично. Ее глаза сияли алым цветом. На руках эльфийки с удобством и царской невозмутимостью расположился крупный белый кот, который лениво урчал от почесываемого ушка. Когда Альканиэль опустилась на колени, чтобы выразить прилив верноподданнических чувств, он недовольно мявкнул и спрыгнул на землю. «Рада приветствовать вас, повелитель», — с придыханием начала она. «Желаете расслабиться с дороги?» «Ты же говорила, случилось что-то важное. И не стой на открытом пространстве, мы здесь инкогнито». Обернувшись, я увидел лишь пустоту. Торви и Алатиэль ушли в тени. Помахал спрятавшиеся слева гоблинке, вызвав раздраженный вздох. Она до сих пор не могла смириться, что ее видно на моей миникарте. Что случилось? Следуйте за мной, повелитель. Эльфийка твердо решила придерживаться роли почтенной и всецело преданной мне рабыни. Значит, действительно случилось что-то из ряда вон. Интересно, почему Бетринна не доложила? Нам придется спуститься в подвал, предвосхищая ваш вопрос в другой, без бассейна. Я пожал плечами и пошел за Альканиэль. «Хочет напускать тумана? Пожалуйста, мне несложно подыграть. Если же начну допытываться, покажу ненужную заинтересованность, и она еще больше все запутает». Сразу у входа эльфийка открыла замаскированную в стене дверь и повела нас по винтовой лестнице и затем узким коридорам без украшений. По пути нам не попадалось ни слуг, ни котов. Что интересно, ни паутины, ни пыли, словно здесь ежедневно ездили роботы-пылесосы и заодно херачили метелками по стенам. Комната охраны, где тоже никого не было. За ней глухая бронированная дверь, инкрустированная по краям желтыми кристаллами. Альканиэль не повела бровью, порезав ладони, приложив ее в центр. Сложный магический рисунок засветился. Послышались щелчки отпираемых замков. Нам открылась весьма по-спартански обставленная камера. Я ожидал увидеть что угодно, даже подумал, что это ловушка, и сейчас меня запрут внутри. Прикованный к стене Пелатиэль с перерезанным горлом стал для меня полной неожиданностью. «Я подумала, что вы захотите осмотреть его лично, чтобы убедиться в достоверности, повелитель», — спокойно сказала Альканиэль в ответ на мое изумление. «Но идея, в принципе, хорошая. Системный взгляд многого не дал, обозначив мертвого эльфа как труп Пелатиэля. Кровавая рябина действительно позвала меня посмотреть на своего мертвого брата. Не помню, к какому он там дереву принадлежал. Предлагаю переместиться в место поуютнее. Возможно, вы все же захотите расслабиться». «Возможно», — эхом повторил я. «После серьезного разговора. Ну и денек». Заметив заинтересованность эльфийки, я коротко рассказал ей историю с гномами и убийством Гонтона. Мы вернулись в коридор, и она открыла очередную потайную дверь, которая, какое удивление, привела нас в бассейн, где я принимал ее в гарем. Она сразу же сбросила с себя очередное вечернее платье, оставшись в одном купальнике. Альканиэль ничуть не смущала присутствие Алатиэль и Торви, которых она, несомненно, чувствовала магией крови. «Вы мудро поступили, что избавились от предателей и угрозы, но совершили ошибку, не назначив гномам нового главу. Они могут избрать себе лидера, который может затаить на вас зло и в будущем попытаться поднять мятеж». «А кого ставить? Из гномов более-менее можно доверять только Мариске, а ее не примут. Она женщина». «Вы же повелитель тьмы. Что вам какие-то глупые предрассудки бородатых карликов?» — закатила глаза эльфийка, разливая нам выдержанные виски. «Если вы издадите указ, что завтра кровавой рябиной будет управлять собака, никто и слова не скажет против. Все будут учиться различать в ее тявканье приказы». «Во многом это зависит от личной преданности. У эльфов она сильно выше, чем у гномов. Даже если они проглотят назначение Мариской своей королевой, в действительности она не будет ничего решать. Будем». Меня удивило, что Альканиэль налила не только нам с ней, но и Торви с Алатиэль. Я не видел ничего плохого в том, чтобы расслабиться вчетвером, и мы чокнулись бокалами. Жидкость обожгла горло, и по телу разлилось приятное тепло. Чую, с таким высококлассным виски обратный путь флайером будет управлять автопилот. «А зачем вам нужен самостоятельный правитель гномов? Да и кого-либо еще? Хотите сказать, Донна Бетрина, все светлые эльфы Москвы слушают из-за ее способностей и интеллекта? Или из-за вашей тени за ее спиной?» — усмехнулась Альканиэль. Себя она явно ставила выше, чем свою светлоухую сестру. Ха, в словах рябины был смысл. Действительно, почему бы не надеть на голову Мариской корону и не управлять гномами напрямую? Будет появляться на советах раз в месяц и объявлять мои указы. Заманчиво, но нужно изучить вопрос. Гномы казались мне куда более сплоченными, чем разрозненные эльфы. Оставим пока эту тему. Рассказывай, зачем меня вызвала. Известно, кто убил Пелатиэля. Нужна помощь с карой? — Вам решать, повелитель, — склонила голову эльфийка, напустив на себя нейтральный вид. — Я убила своего брата и готова принять наказание за ослушание и самодеятельность. — Охренеть! — Нет, не так. — Охре... мать его, неть! Я выжидательно уставился на девушку, не спеша начинать второй бокал. — Рассказывай, без твоих любимых словесных кружев и прочих ужимок. Все строго по делу. Чуть раздраженно приказал. У меня был тяжелый день. Эльфийка молча опустилась на колени и взялась за мои ноги, массируя ступни. Не успел я выразить недовольство саботажем и попыткой отвлечения, как она послушно начала говорить. Пелатиэль никак не мог смириться с нашей новой ролью. Он грезил о независимости, свободе и прочих недостижимых, глупых идеалах. Да, припоминаю доклады. Ты просила время, чтобы успокоить его. Он не хотел успокаиваться. С легким осуждением фыркнула эльфийка, снимая с меня носки. Ее пальцы приятно холодили разгоряченные ступни. Готовил мятеж. Имеются доказательства. Я старался не отвлекаться. Получалось не очень. Если с Гонтоном я постоянно оставался на страже, то с Альканиэль мои мысли постоянно пытались перескочить на ее грудь. Благо мне открывался отличный вид. Помимо чистосердечного признания, с легкой улыбкой поинтересовалась она. А как же? У меня были глаза и уши в его ближайшем окружении. Пелатиэль надеялся на свою харизму, власть и хорошую идею. Он так и не понял, что страх и уважение открывают куда больше сердец. Я промолчал, ожидая, что она скажет дальше. Эльфийка склонилась ниже, поцеловала каждый палец и лишь затем продолжила. Он не стал отпираться. Призывал меня предать вас, заманить в ловушку и убить. Собственно, примерно то же самое, что пытался сделать глупый гном. Она замерла, грустно улыбнувшись. Думаю, у нас бы получилось. Мне бы стоило напрягаться, но точка Альканиэль оставалась зеленой. Она сидела передо мной на коленях, почти без одежды и без всяких артефактов. Хуже позиции для нападения и не придумать. Отрава? Тоже мимо. Она глотнула первой, а расово верных ядов в этом мире пока не придумали. А ведь удобная штука могла бы получиться. Я дала Пелотиэлю последний шанс откинуть заблуждение и служить вам. Он отказался. Сказал, что никогда не смирится с потерей мечты и не подчинится вам. Не дождавшись от меня никакой реакции, эльфийка чуть дернула уголками губ. «Поскольку вы назначили меня своим наместником в Петербурге, я вынесла ему приговор и привела в исполнение». Почему нельзя было ограничиться заточением или изгнанием? Рассказ о решении эльфийки выглядели логичным, если бы не одно «но». Она приговорила к смерти собственного брата. Альканиэль посмотрела на меня как на идиота, тем не менее не прекращая массировать ступни. Если бы я изгнала Пелотиэля, он бы вернулся во главе огромной армии. Он умеет быть убедительным. Вам разве нужна еще одна война? Убийство решало все возможные проблемы. Сейчас мои маги и воины приводят к покорности его клан. На следующей неделе состоится поглощение, и в Петербурге останется лишь кровавая рябина, верная вам, повелитель. И не жаль было убивать родного брата? — поинтересовался я, внимательно глядя эльфийке в глаза. Она не дрогнула, твердо ответив. «Мое сердце разбито на тысячи осколков, но моя верность вам важнее чувств. Если бы понадобилось, я бы повторила все, не раздумывая». «Почему ты настолько мне предана? Честно говоря, не думаю, что многие согласились бы поступить так же во имя меня». «О, повелитель, боюсь, вы сильно недооцениваете свое окружение», — усмехнулась эльфийка. Мы служим вам не только за личные качества, но и за идею. Я своими глазами видела, как хорошо живет моя раса в Москве, и хочу распространить это на остальной мир. Ради идеи я готова пожертвовать всем, даже собственной жизнью. Я смотрел на Альканиэль кровавую рябину и видел не грозную эльфийку, движением изящной ступы, загнавшей под каблук целый город, а рубкую девушку, ждущую хозяйского одобрения и опасающуюся наказания. Когда я погладил ее по голове, она тихо выдохнула и обняла мои ноги, спрятав заблестевшие глаза. Я поднял ее повыше и прижал к себе, дав знак Торви и Алатиэль. Темная эльфийка сохраняла непроницаемое лицо, а гоблинка закатила глаза, но все же они подошли и прижались к ней сзади. После сеанса групповых обнимашек Альканиэль окончательно сдалась и тихо всхлипнула. Я поднял ее на руки, отнес в кровать, обнимал и гладил по спине, пока она не уснула. Затем тихо выскользнув в коридор. «Ну и дела», — покачала головой Торви, вышедшая вслед за мной. «И трахаться расхотелось, и пить». «Переночуем здесь. Убедимся, что с ней все в порядке, и вернемся. Алатиэль присмотрит». Я сел рядом с гоблинкой и протянул ей прихваченную бутылку виски. После некоторых раздумий она сделала большой глоток. «Хорошо, что у меня нет братьев и сестер. Не могу представить, каково ей». «Думаешь, пришлось бы делать то же самое?» — удивился я. «Надеюсь, мои воображаемые братья и сестры будут поумнее, чем тот эльфеныш, но если нет, пришлось бы». Еще глоток, и она вернула бутылку. «Да. Лично мне Торви всегда казалась прожженной циничной девушкой, и тут вдруг такие заявления. Неужели люди настолько верят в продвигаемые мной идеи? Да нет, бред какой-то». Прикончив бутылку, мы с гоблинкой уединились в гостевых покоях. Очнулся я от разливающегося по телу тепла иного рода и причмокивающих звуков. Подняв одеяло, без особого удивления заметил там темно-красные волосы. Разговаривать не хотелось, так что я просто опустил одеяло назад и прикрыл глаза, погружаясь в негу. Закончив будить меня, Альканиэль забралась выше и тихо застонала, когда мои пальцы прошлись по ее прохладной нежной коже, облапали грудь и погрузились в трепещущее нутро. «Спасибо, повелитель», — благодарно выдохнула эльфийка, покрывая мои ключицы еле ощутимыми поцелуями. «Клянусь, вы не пожалеете». «В будущем лучше согласовывай со мной важные вопросы», — вздохнул я, не прекращая играть с девушкой. Ее гибкое тело расплывалось в моих руках. Особенно мне нравилось натирать твердые, как камень, соски, одновременно исследуя ее нутро. Реакция последовала незамедлительно. На следующие мои слова она ответила протяжным стоном. «Я не буду наказывать тебя за самодеятельность. Все же ты предотвратила мятеж. Могу я получить его в награду? Умоляю, повелитель!» Доведя эльфийку до трех оргазмов, я молча перевернул ее на спину и навалился сверху. Альканиэль была страстна и неумолима. Вчерашняя грусть бесследно исчезла, уступив место искренней страсти и благодарности. Успокоились мы к середине дня, опустошенные и довольные. Наша постель насквозь пропиталась потом и прочими выделениями, так что мы переместились на устланный мягким пушистым ковром пол. По телу разлилась приятная слабость. Хотелось завалиться спать с кем-нибудь теплым под боком, но сначала еда. «Я распоряжусь накрыть стол», — улыбнулась тяжело дышащая эльфийка. «Желаете отобедать с обычных блюд или же с тела вашей верной рабыни?» «Это звучит очень интересно, но мне уже пора возвращаться», — с сожалением вздохнул. «Так что с обычных после душа». «Моя личная ванная в вашем распоряжении, и повелитель. Позвольте проводить вас». «Ну, в принципе, у меня было еще несколько часов, и кое-какие силы оставались. После еще нескольких раз плотного обеда в восточном стиле и краткого доклада по состоянию дел в Петербурге с наглаживанием котов, я, наконец, покинул гостеприимный особняк. Битринна была занята набором светлых эльфов в мою армию. Альканиэль тоже обещала собрать и прислать несколько сотен, так что пришлось оставить Алатиэль присмотреть за рябиной, а после ее сменит Эриана. Вообще, стоит задуматься над повышением бывшей донной Альхи. Служит она исправно. Вот захвачу нелюдей в третьем городе, поставлю ее наместницей. Быстрый полет от Петербурга до Москвы, приземление на обычном месте в лесу и возвращение в Академию под алой вуалью и теневым покровом, обнимашки с Валанте, развеивание марионетки. Эльфийка, кажется, чуть расстроилась. А, ну да, она намекала на групповушку. И можно, наконец, завалиться на диван и отдохнуть. Посижу в сети, поиграю во что-нибудь, погуляю по местному парку, в конце концов. Мои влажные мечты прервал стук в дверь. Я неслышно поднялась с подушки, на которой медитировала, и вышла в прихожую. Вернулась с одетой в комбинезон Луцкой. «О, ты наконец вернулся!» — обрадовалась девушка. «В смысле? Я ж все выходные здесь был». Пытался вспомнить, писала ли что-то Валанта о попытках Медеи заговорить с марионеткой. Эльфийка чуть покачала головой. «Ну да, никаких поползновений в сторону болванчика не происходило». «Я имела в виду настоящего тебя, а не ту иллюзию, которую ты оставляешь вместо себя», — чуть улыбнулась она, заставив меня напрячься. «Не понимаю, о чем ты?» Я оказался стараться непринужденным. «Не держи меня за идиота, Кирилл! Ты ненавидишь появляться на людях, но каждые выходные исправно загораешь на крыше или гуляешь по саду, при этом не выходя в столовую». Медея закатила глаза и нервно улыбнулась. «Понимаю, ты хотел как лучше, но все слишком очевидно». «Да уж...» — я провел ладонью по лицу. «Хорошо, раскусила. Почему не поговорила с Вэл? Она бы мне все передала». «Дело несрочное. Было». Луцкая показала несвойственную ей нерешительность и растерянность, тщетно пытаясь подобрать слова. Наконец она просто метнула топор мне в лицо. «Мой отец хочет с тобой поговорить. Сейчас он в кабинете у ректора». «Твой кто? Ты разве не сирота?» Не на шутку удивился я. Ответить девушка не успела. Ее прервал очередной стук в дверь. «А я, мля, популярен!»